Глава 22. Я прихожу в себя в совершенно незнакомом месте и вообще не понимаю, как здесь оказалось. Белые стены воняют стерильностью. Напротив меня крутой стоит мрачнее тучи, рядом с ним какой-то врач. А мне больно. Невыносимо просто. Смотрю на свои стопы, они все в крови. Я лежу на какой-то кушетке на пеленке. Слезы катятся по щекам, правая нога особенно сильно болит. Адски. Савелий Романович, что происходит? Крутой подходит ко мне, я вижу вблизи его лицо. Суровый, взгляд такой тяжелый, серьезный, злой. Боже, я же сорвала выступление. Я это помню, что теперь будет. Зачем, девочка? Спрашивает, а я не понимаю. От боли спирает дыхание, только я могу что носом шмыгать. Что? На кой черт танцевала? Испытательный срок же от вас. И я его не прошла. Я вижу, как Крутой свел брови, точно не прошла. Трындец мне будет. Что? Что ты сейчас сказала? Не выгоняйте, не надо меня на окружную. Буду танцевать при любых условиях. Все, что получается выдавить, а после вижу, как доктор подошел, сел на стул рядом со мной, одел перчатки стерильные, включил лампу. Стекло вынуть надо, ложись. И начинает ковыряться в подносе с инструментами. И ножницы, и пинцеты там, чего только не. Нет, нет, не трогайте меня! Забиваясь к стене, чувствуя себя загнанной в угол, вот только от этого еще больнее. Намного, и не до шуток уже мне, ни капельки. Савелий Романович, кажется, моего мнения тут никто даже спрашивать не собирается. Делай, что надо. Вот и подтверждение. Ляг, воробей, стекло надо достать, спокойно. Кладет мне большую руку на плечо, а я паникую. Я боюсь, не надо. Дарья, смотри на меня. Или так, или под наркозом сделают. Крутой берет меня за подбородок, заставляя посмотреть себе в глаза. Холодные омуты, серо-гранитные, синим отливом. И, как ни странно, это меня успокаивает. Не про наркоз, а то, что он меня коснулся. Я вытерплю, не надо наркоза. Этот момент. Не знаю, как так выходит, но я беру Савелия Романовича за руку. Нагло, пожалуй, но я сейчас немного не в себе, так что спешу на это. Я держу его за руку, крепко, все время не отпуская, когда доктор Игорь ковыряется у меня в ногах. Сначала в одной, а после во второй тоже. Вытаскивает по кусочкам стекло, промывает на правую ногу, накладывает швы. Место обезболив. Все это время я не шевелюсь и не опускаю огромную руку Савелия Романовича. Он не отходит, гладит меня по волосам. Он рядом, что действует для меня круче любого анальгетика. Такс, ну я молодец, конечно. 4 операции, ты на десерт. Красота-то какая вышла, только не прыгай пока. Ноги береги. Вижу, как Крутой кладет в карман Игорю деньги. Много денег. Целую пачку. Тот кивает, молча забинтовывает мои бедные ножки, которые после всех этих манипуляций больше похожи на лапки подбитого зайчонка. Спасибо, Игорь, ты никогда не подводишь. Вы мне выхода не оставляете, всегда пожалуйста. Спасибо. Тихо лепечу и пытаюсь встать на ноги, но не могу, точнее, мне не позволяют. Савелий Романович подходит и с легкостью подхватывает меня на руки, прижимает к себе. Сказать, что я малость офигеваю, это ничего не сказать. И страшно мне, и боязно, и стыдно, и все вместе просто. Пустите, я сама могу идти. Крутой молчит, несет меня по коридору, как пушинку. На улице глубокая ночь, и мне становится дико, как зверь свое логово тащит, неизвестно куда. «Пустите! А, помогите!» Отпускает быстро, я едва не падаю. Больно стоять, ужас. «Тебе на шатырь в голову ударил или что? Чё ты орёшь на все отделение?» «А чего вы не отвечаете? Что мне думать?» «Цыть! Молчи уже, проблема!» Савелий Романович не то что зол, он просто взбешен. Конечно, я же отвлекла его от праздника, и это обижает. И не проблема. Выпаливаю, едва стоя на ногах. Не знаю, что со мной. Я просто такого внимания от Крутого не ожидала. Я не готовилась, и мне стыдно, что он носится со мной, как с маленькой. Я не привыкла, чтобы обо мне заботились, и я даже не знаю, как эту заботу надо принимать. Крутой молчит и смотрит. Долго смотрит, а после резко подходит и рывком, а подхватывает меня на руки, перекидывает через плечо и просто выносит из больницы на улицу. Под мои вопли, естественно. «Не трогайте, да упустите же меня!» Тарабаню его кулаками по широкой спине, а Крутому хоть бы что. И не шелохнется. Выносит меня босую в одном только платье на мороз. И снег идет, и холодно, ночь на дворе. А я в его руках так близко. Испуганная, дрожащая, как недобитый заяц. «Не знал, что ты голосистая. Может, я в певице?» «Немедленно отпустите меня на пол!» Пищу, аж луна идет. Крутой открывает дверь машины и буквально запихивает меня в салон. «Чего ты орешь, воробей? Что за паника?» «Я сама, сама могу идти». «Как идти? Здесь грязно, ты босая. Глаза, блядь, открой». Рычит и садится за руль, заводит машину, включает печку, прогревает. В меня тут же летит его пиджак. Бросил как собаку какую-то. Холодно здесь, прикройся, беда. Как любезно. Чуть не померла. Какая ты нервная. Пожалуй, таблетки нужны тебе, а не мне. Да, я истеричка, довольна? Еще бы, возьму святой воды. Отвечает спокойно, а меня просто вымораживает. Хочется плакать и в кроватку. Все. Я устала на самом деле. Я думала, что не встану уже после того танца на стеклах. Едем по ночной дороге, неизвестно куда. Первое решаю заговорить, прощупать его настроение. Савелий Романович, зачем вы привезли меня сюда, если я для вас только проблема? Скажешь, не надо было? Да, не надо. Я сама отлично справлялась. Обхватываю себя руками, защищаясь, но поздно. Ты чуть копыта в моем клубе не откинула. Можно ей поблагодарнее быть. Ах, вот оно что. Он надеется, что я теперь ему по гроб жизни должна буду. На самом деле не знаю, что со мной. То ли гормоны в голову ударили, то ли я просто еще с крутым никогда так близко не была. И это будоражит. Ну, не откинула же. Спасибо, конечно, Савелий Романович. Но я вас ни о чем не просила. И вообще, мне ваши подачки даром не сдались, ясно? Да, я уже говорила, что мой язык мой враг. Угу. И сейчас снова такой случай. Вижу, как Савелий Романович напрягается, а после силы ударяет по рулю. Отчего тут аж хрустит? Блядь, да ты можешь хоть один день этого не делать! Поворачивается ко мне. Запретный прием, потому что крутой все же адски красивый. Блин, только сейчас разглядела. Иногда и тормоз. Так вот, Савелий Романович по-мужски весьма симпатичен. Мужественный такой. Аж бабочки мои пьянеют от него без всякого ликера. Чего не делать? Не создавать мне проблем. А я ничего не создавала, они сами. Девочка, на меня больше 100 человек работает, а пиздец всегда только у тебя. Становится обидно. Но он ведь прав. Вечно у меня какие-то проблемы, и все не то, что не по плану идет. Он вообще кружится в другую сторону. Слезы застилают глаза, и снег снова начался. Такой пушистый. Хлопьями просто падает. Ай, к черту! Дергаю за ручку дверь. Закрыта. Психую. От крутого у меня такие мысли в голове, что самой страшно. Все тело как струна натянуто, боже. Что это такое? Откройте дверь, туда, на обочину сверните. Зачем? Домой пойду. Нет. Вы просто невыносимы. Спасибо, знал, что я тебе нравлюсь. С первого дня, девочка, ты меня хочешь. Да он издевается, а я психую. Кажется, я сейчас потеряю сознание, и крутой меня сожрет. Ничего подобного, остановите машину, стоп! Успокойся, не съем. «Откройте эту чертову дверь! Помогите!» Кажется, я все же надышалась и дыма, и на шатыря вместе взятых, потому что мои нервы сдают, и я просто набрасываюсь на крутого. Не знаю, что со мной. Я обычно не буйная, а тут как с ума сошла. Дерусь, как умею. Как могу, толкаю его, хочу забрать ключи. На силёнки мои слабые. И крутой в два счета меня просто зажимает. В общем, как-то так выходит, что я трепыхаюсь, а после Савелий Романович резко тормозит, за гриву меня берет и впивается в мои губы опасным диким поцелуем. Допрыгалась Даша. Он все же поймал меня в силке.